Житие преподобного отца нашего Иоанна Многострадального. Со словами учителя языков, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Согласно слову возлюбленного ученика Иисусова Иоанна Девственника, который сказал: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби». С этими же словами согласна и жизнь возлюбленного ученика Пресвятой Богородицы Печерской, русского нашего девственника Иоанна, называемого многострадальным. Много скорбей вынес он ради девства, посвященного небесному жениху. Все свое житие сам многострадальный, уже находясь при смерти, поведал по следующей причине. Часто к этому преподобному, затворившему себя в одном темном месте в пещере преподобного Антония и тут проведшему всю свою жизнь, приходил один из братьев, боримый дьявольским внушением к плотскому вожделению. И молил он святого помолиться Господу об ослаблении страстей его. Преподобный же Иоанн сказал ему: «Мужайся, брат, и докрепится сердце твое. Потерпи Господа и соблюди пути Его, и не оставит тебя в руках врагов наших, и не предаст в добычу зубам их». Отвечал ему брат, искушаемый страстью: «Верь мне, отче, если ты не подашь мне облегчение, то никогда не успокоюсь я и буду переходить с места на место». Преподобный Иоанн сказал ему: «Зачем хочешь ты предать себя на съедение врагу, уподобиться человеку, который стоит близ пропасти, которому пришел враг и внезапно столкнул его вниз, и бывает падение такого человека тяжело, так что он не может более встать? Если же останешься здесь, в святом монастыре, будешь подобен мужу, стоящему далеко от пропасти, которого враг хотя и влечет с усилием, но не может столкнуть. И так Господь терпением твоим выведет тебя из рва страстей и от брения нечистоты. Но послушай меня, брат, я расскажу тебе все случившееся и со мной от юности моей». И тогда начал он рассказывать всю жизнь свою подробно, говоря так. «Когда, — говорил он, — пришел я в этот святой Печерский монастырь, начал трудиться по чину святого ангельского иноческого образа. Много вытерпел я, томимый позывами на блуд, и не знаю, чего не выстрадал я ради моего спасения. 2 дня, иногда же и 3, проводил без еды, часто и всю неделю ничего не вкушал, морил себя лютой жаждой, бодрствовал все ночи и в таком злострадании провел 3 года, но и так не нашел покоя. Пошел я в пещеру, где положен преподобный отец наш Антоний, и пребывал у гроба его в молитве день и ночь. И слышал я глас преподобного ко мне: «Иоанн, нужно тебе затвориться здесь в пещере, чтоб невидением и молчанием прекратилась брань, и Господь поможет тебе молитвами преподобных своих». И так с того часа затворился я в этом тесном и скорбном месте, где нахожусь теперь уже 30-й год. И только очень недавно нашел я покой, а все те годы боролся со страстями и телесными помыслами, и живя жестокой жизнью. Сперва несколько лет только постом и бдением удручал тело свое. Наконец, не зная, что делать и не в состоянии терпеть плотской брани, задумал я жить нагим и возложить тяжелую броню на свое тело, и с тех пор до ныне бываю я изнеможен холодом и грызущим железом. Но когда и всего этого было недостаточно, сделал я другую вещь. Выкопал глубокую яму до груди моей, и когда подошли дни святого великого поста, я вошел в яму и всего себя засыпал землей, так что свободными у меня были только руки и голова. И так, угнетаемый землей, провел я весь пост, не мог двигать ни единым суставом, но и так не прекратились плотские стремления и разжение тела. Кроме того, враг-дьявол стращал меня, желая прогнать меня оттуда, и я испытал всю силу коварства его. Ноги мои в яме стали перегорать, так что жилы в них скорчились и кости трескались. Пламя доходило уже до утробы моей, и члены мои горели. Я же не обращал внимания на лютую боль, но радовался душой, что она сохраняет меня чистым от скверны. Я предпочитал ради Господа сгореть в том огне, чем выйти из ямы, посрамленной бесами. И в то же время видел я страшного и лютого змея, дышащего пламенем и опаляющего меня искрами, и хотящего проглотить меня, и он делал это много дней, чтобы прогнать меня. Когда же наступила светоносная ночь воскресения Христова, внезапно напал на меня лютый змей и поглотил пастью своей голову мою и руки, и были опалены волосы на голове моей и бороде, как ты видишь меня. И я, находясь в гортани того змея, возопил из глубины моего сердца: «Господи Боже, спаси мой! Вскую ты оставил меня, ущедри меня, владыка, так как ты один человеколюбец. Спаси меня грешного, единый безгрешный, избави меня от скверны беззакония моего, чтобы не увязнуть навеки в сети лукавого. Избавь меня от поглощения этим врагом, ибо как лев рыкает он, хотя поглотить меня. Воздвигни силу твою и приди спасти меня. Блесни молнией твоей и изгони его, чтобы исчез от лица твоего». Когда же окончил я молитву, вдруг блеснул свет божественный, как молния, и исчез тот лютый зверь, и благодатью Божией не видел его больше до ныне. Услышал я тогда и глас Господен ко мне: «Иоанн, Иоанн, это была тебе помощь, далее будь внимателен к себе, чтобы не пострадать горше в будущем веке». Я же поклонился и сказал: «Господи, зачем ты оставил меня в злых мучениях?» И отвечал он мне: «На тебя наведены были искушения по силе терпения твоего, чтобы искушенный огнем явился ты чист, как золото. Ибо свыше силы не попускает Бог искушения человеку, чтобы изнемогши не был он поруган лукавым змием. Но он, как мудрый господин, крепким и сильным рабам вручает великие и тяжелые дела, а немощным и слабым – незначительные и легкие. То же самое и в брани телесной похоти, ради которой ты молишься сам за себя. Но помолись мертвецу, лежащему против тебя, чтобы облегчил он тебя от блудной страсти, ибо он сделал больше, чем Иосиф, и может помогать тяжело страждущим такой страстью. Я же, не зная имени этого мертвеца, стал звать: «Господи, помилуй меня молитвами этого преподобного». Потом я узнал, что то был Моисей родом Угрин. И нисшел на меня неизреченный свет, в котором пребываю я и теперь, не нуждаясь в свете ни днем, ни ночью. И все приходящие ко мне достойно насыщаются этого света и видят явно утешение, осветившее меня в ту ночь воскресения, как надежда будущего света». Закончив так исповедь многострадального своего жития, преподобный отец наш Иоанн, обратясь к боримому страстью, сказал: «Мы, брат, пригвоздили ум к плотолюбию, поэтому Бог попускает на нас праведным судом своим страсти, потому что никогда не приносили мы плодов, достойных покаяния. Но, брат, говорю я тебе, помолись этому преподобному Моисею, и он поможет тебе». Тогда он помолился вместе с боримым страстью и, взяв одну кость от мощей преподобного Моисея, дал ему со словами: «Приложи ее к своему телу». Сделав это, он почувствовал, как вдруг угасло разжение, прекратились влечения и омертвели в его теле все блудные страсти, и с тех пор не было ему искушений. Тогда вместе святой и боримой страстью воздали хвалу Богу за то, что тех, которые в жизни своей прославили его чистотой, он по смерти прославляет чудесами, дарующими чистоту. Многострадальный затворник, преподобный отец наш Иоанн, вскоре по исповедании многих страданий своих, месяца июля 18-й день, предал дух свой в руки Господа, с которым он страдал, чтоб с ним же и воцариться. Мощи же его святые, точащие неоскудно исцеление, как столб крепости пред лицом врагов, стоят непоколебимо и до ныне там, где он сам закопал себя до груди, сначала, когда подвязался, потом же, когда узнал время представления своего. Молитвами многострадального этого затворника, преподобного отца нашего Иоанна, честное тело которого, как победившего многим страданиям телесную страсть, сделалось столпом Дома Божия, да будем мы предводимы, как светом и осенением столпа, руководившего в пустыне Моисеем, к той обетованной небесной земле, текущей млеком и медом, которой достойны не одни грудные дети и младенцы, но, подобно наперстнику Христову, и этот девственный Иоанн, то есть к земле, текущей благодатью и славой, в Троице славимого Бога, которому слава ныне и присно, и во веки. Аминь. День памяти преподобного Иоанна Многострадального Церковь совершает 18 июля.